и трясет Ивана Ивановича злая лихоманка. Чувствует он, как ему руки-ноги до шею под загривком крепкими ремнями перетягивают, как его плащи кренделем перегнули, да тонкую белую сорочку пополам разодрали. Стукает серчишка Ивана Ивановича, словно помирать собирается. Вынул Кирюшка из мешка красное кнутовище и слышит Иван Иванович, как зловеще посвистывает что-то на воздухе. Это значит, Кирюшка плетью играет, руку свою разминает. Изловчается, да пробует, форсиста ли пробирать будет. А сердечишко Ивана Ивановича все тише да реже ёкает. Ничего-то глазами своими не видит он, только слышит, что молодецки разошелся по эшафоту собачий сын Кирюшка и зычным голосом кричит ему: «Берегись, ожгу!» Сердце Ивана Ивановича перестало биться, замерло, словно бы висело оно там внутри на одной тонкой ниточке, и эта ниточка вдруг порвалась. Он проснулся в ужасе, весь в холодном поту. «Господи, спаси и помилуй всякую душу живую!» — крестясь, прошептал он трепещущими губами. «Нет, баста, будет уж такую муку мученическую терпеть!» Глянул Иван Иванович в окошко. На дворе еле-еле свет начинает брезжиться. На какой-то колокольне часы пробили 6. Ровно через сутки покончит его, сердечного. «Человека зарежут», — подумал он, и при этой мысли снова задрожал всем телом. Иван Иванович скорехонько вскочил с постели, оделся и, трижды перекрестясь, вышел со двора. Теперь уж он знал, как ему быть и что надо делать. «Бывали ли вы когда-нибудь рано утром в конторе квартального надзирателя? Помещается она по большей части в надворных флигелях. Подыматься в нее надобно по черной лестнице, а уж известно, что такое у нас в Петербурге эти черные лестницы. Входите вы в темную прихожую, меблированную одним только кривым табуретом, либо скамьей, да длинным крашеным ларем, на котором в бесцеремонной позе дремлет вестовой, какой-нибудь Максим Черных или Хама Перерепенко. Во время же бдения этого черныха или перерепенку можно застать обыкновенно либо за кружкой махорки, либо за портняжением над старыми заплатами к старому мундиру. Следующая комната уже называется конторой. За двумя или тремя покрытыми клеенкой столами сидят в потертых сюртуках, а иногда во фраках, 3-4 чиновника. Подбородки небритые, голоса хриплые, физиономии помятые. Надо полагать, с перепою да с недосыпу. И украшены эти физиономии по большей части усами, в знак партикулярности, ибо владельцы этих усов занимаются здесь письмоводством приватно, то есть по найму. Двое из небритых субъектов занимаются за паспортным столом, заваленным отметками, контрамарками, плакатами и медиками. Один субъект с серьезно нахмуренной физиономией, опохмелиться хочется, очевидно, напущает на себя важности, ибо он прописывает пашпорта. И под командой у него состоит целая когорта дворников в шерстяных полосатых фуфайках с рассыльными книгами в руках. Другой субъект, физиономия меланхолическая, занимается копчением казенной печати над сальным огарком. Он, очевидно, под началом у первого, который небрежно и молча, с начальственно недовольным видом, швыряет ему бумагу за бумагой для прикладки полицейских печатей. Другой стол ведет входящие и исходящие. За третьим помещается красноносый письмоводитель, постоянно почему-то одержимый флюсом и потому подвязанный белым платком. Он один по преимуществу имеет право входа в кабинет самого квартального надзирателя. Обстановка этого кабинета обыкновенно полуофициальная, полусемейная. Старые стенные часы в длинном футляре, план города Санкт-Петербурга, на первой стене портрет царствующей особы. Наконец, посередине комнаты письменный стол с изящной чернильницей. Контора довольствуется оловянными или просто баночками. На столе свод полицейских постановлений довершает обстановку официальную.